«Мерзкая непокорная шлюха», — продолжил надрываться издевательский мужской голос, отчего вновь раздался звонкий звук пощечины. «Я слышал, что ты иерихонская аристократка, так и еще и одаренная. Ну так как? Приятно каждую ночь раздвигать ноги перед безродным дворнягой, приятно осознавать свою никчемность. Со своей смазливой мордашкой ты, скорее всего, была популярна у мужчин, а сейчас трахаешься с каким-то отродьем». Внезапно раздался краткий истеричный смешок и следом послышался до невозможного, брезгливый шепот могини жизни. «Это ты никчемен, Ахес. И то, перед кем я раздвигаю ноги по ночам, тебя никоим образом не должно волновать. Заруби себе это на носу. Исцеляй!» — завопил свирепый лейтенант, вновь одаривая девушку пощечиной. «Я приказываю тебе, иначе раздену тебя и погоню по всему лагерю голой». Однако на удивление девица была непоколебима даже после таких угроз. «Какие же вы, ахесы, жалкие!» — тихо смеясь вещала та. «Упиваетесь своей ничтожностью и толикой силы перед теми, кто не может вам полноценно ответить. Если бы ты пришел ко мне с миром, то как истинная дриада, я бы помогла и исцелила твои ранения. Для этого и существует наша раса. Но ты явился сюда, чтобы излить свой гнев, излить свою злобу на ту, кто не в силах навредить тебе. Ты лишь угрожал, требовал и визжал. Пришел сюда как вор и преступник. Из-за своего бессилия, как ты выразился, перед безродным бродягой, ты пытаешься покрыть свою немощность, используя женщину. Так и кто из нас никчемен на самом деле?» — чуть громче рассмеялась целительница. «Скажи». Видимо, слова Дианы сильно задели горлопана, потому как тот через секунду едва сдерживал себя от роковой ошибки и только сильнее продолжал злобствовать. «Исцеляй. Еще хоть одно слово, и я тебя». «Что ж, я услышал достаточно. Земля вам стекловатой, отребье. Хватило сделать три неуловимых шага, чтобы оказаться внутри помещения, и сцена, которую я увидел, начала быстрее распалять и без того неконтролируемые эмоции». Один из лейтенантов сидел на кресле и со счастливым видом наблюдал за тем, как его друг навис над Дианой, подобно коршуну, отвешивая здоровой рукой одну увесистую пощечину за другой. «А-а-а, чернь явилась-таки», — расплылся тот в надменном оскале, медленно выпрямляясь во весь рост и демонстративно поднимая свою раненую конечность. «Говорил же, что верну должок. Мы тебя тут заждались, так что решили немного проучить твою сучку. Ты же не против? С товарищами надо делиться». «Товарищами, говоришь?» — обкатал я его слова на языке, цинично усмехаясь, а после кивнул на целительницу. «Должок решил отдать именно таким образом?» Глаза прошлись по раскрасневшемуся личику дриады и следам ударов на нем, а далее взор резко устремился на будущего калеку. «Как там ваши имена?» — чуть нахмурился я. «Не напомните? Я Ирлот», — усмехнулся идиот с раненой рукой, — «а он Мелин. Оба из доминирующего дома Крямх, лейтенант Иксанта». «Значит, Ирлот и Мелин. Идиот номер один и идиот номер два», — пробубнил я себе под нос, опуская лицо чуть ниже. «Территория Крямх. Если не хочешь проблем, то прикажи ей исцелить меня», — повысил голос этот идиот. «Как только мы с этим закончим, я выберу для тебя достойное наказание. И кого ты назвал идиотами, выродок?» Я сам не заметил, в какой именно момент глаза начали неосознанно краснеть, а вся ситуация являлась до беспардонного парадоксальной, а изо рта против воли вырвался полубезумный смешок. «Наказание, получается, для меня подготовишь?» — опробовал я его слова на вкус, невольно прикрывая веки, а следом протяжно выдохнул и расплылся в предвкушающей улыбке. «Не сомневайся, наказание будет. Я был слишком мягок. Надо было вырвать твои поганые руки с корнями еще на плацу. Теперь я понял свою ошибку. Вы забыли, что я вам сказал там, на полигоне?» — прошипел яростно я, делая очередной шаг вперед. «Я приказал вам забиться в самую грязную дыру. Приказал не попадаться мне на глаза. Но вы сами пришли сюда. Посмели что-то требовать от меня и моей целительницы. Вы действительно считаете себя бессмертными?» «Сражения в лагере между офицерами запрещены», — самодовольно ухмыльнулся Ирлот. «Желаешь лишиться головы? Ну так давай, вперед, грязная шваль!» Провокационно поманил тот меня к себе, а после взглянул на Диану. «Как только тебя прикончит, то так и быть оставлю твою дриадку себе. Идиоты! Какие же они идиоты! Складывается впечатление, что я единственный, кто ознакомился с уставом офицеров Ксанта. К тому же эти кретины не знают главного, им же хуже». В следующий миг тот сделал вновь нечто нелепое. Похотливо улыбнулся и под веселое улюлюканье Милина, Горлопан потянулся своей лапищей к отшатнувшейся прочь целительнице и попытался схватить ее за волосы. Взгляд девушки невольно направился в мою сторону, но более этого не требовалось. Единственное, что отчетливо помнил, это то, что правая рука одним отработанным движением расстегнула ремень и сбросила с пояса отягчающее снаряжение, а последнее, что услышал перед тем, как начать действовать, был тихий звон ударяющихся о деревянный настил цепей и гам. Забыл сказать, почти что шепотом откликнулся я, сделав заключительный шаг навстречу судьбе и отдавшись во власть проклятой крови. Мне в целом насрать, насрать на любые правила. Любого, кто посмеет тронуть мое, я изувечу. В какой-то момент в глазах у лейтенанта забрезжило нечто странное, что-то похожее на неверие и трепет. Впрочем, следующие 10 секунд полностью все перевернули с ног на голову. Рывок выдался стремительным. Мелин даже не успевал вскочить с кресла и что-либо предпринять. Сокрушительным ударом левой ноги в висок я напрочь вывел его из равновесия, а следующим выпадом подошва ботинка встретилась с харей довольного офицера и отправила ублюдка в дальний полет. Секунду спустя раздался пронзительный звук разрываемой ткани, и под натиском импульса тот проделал своим телом рваную дыру в шатре и кубарем вывалился наружу. «Что ты делаешь, тебя накажут, прикончит, сказал же тебе», — выплюнул холодно я. «Мне насрать». В последний миг тот попытался защититься и даже схватиться за оружие, но стало слишком поздно. Кулак в печень, два удара в челюсти в довершение, правое колено со всего маху влетело ему точно в солнечное сплетение, отчего он застонал и стал заваливаться вперед, но более шансов я не стал ему давать. Прижав горлопана к полу и вывернув его руку под страшным углом, до ушей донесся жалобный вскрик. «Ты поплатишься, ты хоть знаешь, кто мой отец? Плевать мне, кто он. Если породил такого урода, то он ничуть не лучше тебя. Знай одно, сколько раз ты коснулся ее своими мерзкими клешнями, именно столько раз я сломаю твою руку», — зашипел я ему на ухо. «Я насчитал 5 пощечин, так что давай сыграем в детскую считалочку. Как тебе идея, Ирлот?» «Вижу по глазам, что хочешь». Улыбка моя стала еще безумнее, и я начал стартовый отсчет. Я решил ворон считать. 1, 2, 3, 4, 5. Раз, ворона на столбе. Через долю вдоха оглушительный рев вылетел из его горла, вырвался из шатра и разнесся по округе. К 3 сломанным прежде пальцам прибавилось еще 2. 2, ворона на трубе. После прозвучал еще один страдальческий вопль, наполненный ужасной агонией, и уже кисть горлопана приказала долго жить. 3, охота на цикад. Следом наступила очередь предплечья. 4, кормит воронит. Локтевой сустав начал медленно искривляться и с пронзительным треском лопнул. К этому моменту Ирлот не кричал, а визжал фальцетом. 5, улетела крайняя в закат. Плечо лейтенанта вдруг захрустело под напором ботинка и, применив чуть больше усилия, напрочь сломалась и вывернулась за спину. А 6-я птица у нас галка. Яростно сплюнул я. Вот и кончилась считалка. Под конец всех пыток аристократ просто подвывал и пускал слюни в пол, закатывая глаза от боли и корчась в муках у моих ног. От руки ублюдка осталось только изувеченное воспоминание. Не удивлюсь, что ее вернут на место, но не так сразу. Лишь через секунду я осознал, что вел отсчет считалки под накатывающий кровожадный шепот проклятой крови, и на свое изумление чувствовал себя просто замечательно. По какой-то неведомой причине контроль над состоянием неистовства повысился. Мириады счастливых случаев. Со мной действительно что-то не так. Сокрушительным ударом ноги пришлось откинуть извивающуюся тушу Ирлота в сторону выхода, а затем всем корпусом обернулся к Диане. Завидев мое лицо и налившиеся кровью в глаза, та попыталась в ужасе отползти в угол, но я моментально подхватил целительницу на руки. «Все в порядке, не бойся», — произнесли отрывисто мои губы полуразборчивым шепотом. «Я себя контролирую, надеюсь». «Спасибо», — сдалея ошеломления пробормотала та, глядя мне в глаза. «Но не стоило, их удары ничто, сама бы справилась». «Дело не в их ударах и не в ситуации», — выдохнул протяжно я, медленно пытаясь взять эмоции под контроль. «Вся суть в уважении и доверии. Сейчас ты мой трофей. Если кто-то посмеет так обращаться с моими вещами, то это бьет по моей репутации. Понимаешь, единственное, что я успел сделать, так это перенести целительницу в сторону и как можно бережнее усадил ее в кресло». А затем до ушей донесся громкий топот, и внутрь шатра ворвались сразу несколько офицеров, во главе которых находился виденный ранее на плацу неизвестный капитан Эмелин с разбитым носом и окровавленной харей. «Это он затеял драку», — указывая на меня рукой, заорал лейтенант. «Посмотрите, Посмотрите, что мерзкий простолюдин сделал с... Захлопнись. Без твоих визгов разберусь, рявкнул свирепо военнослужащий с гербами доминирующего Дамасриан на груди. Какого демона вы забыли в чужой ставке? Я говорил вам утихомириться, а вы не. Впрочем, раздраженная речь капитана резко прервалась, и тот быстро огляделся по сторонам. Вначале взглянул на прорванную дыру в стене, после увидел кровь под ногами, затем посмотрел на почти бессознательно и едва живого Ирлота, который копошился в собственной крови и под конец с тяжелым вздохом поднял глаза на меня. «Что же ты наделал, парень? Ты даже не представляешь, что тебя теперь ждет!» Обреченно поморщился офицер и, сделав шаг влево, пропустил вперед пятерку своих помощников. «В кандалы! Взять под стражу! Немедленно!» А этого, кивком тот указал на горлопана, брезгливо скривившись, к целительницам. Стоило им двинуться вперед, как я тотчас выпрямился и сделал шаг вперед, но на такое мое движение капитан покачал головой, а его аура стала медленно накаляться силой. Не надо, не усугубляй. Парочка даже успела принять боевые стойки. Однако всем на удивление я сделал еще шаг вперед и, весело подмигнув дриаде, просто-напросто протянул руку вперед. Впрочем, судя по заметно дрогнувшим глазам, только один из всех присутствующих офицеров заметил странность на моем левом запястье. Точнее, тот увидел мельчайший контур рисунка за черными бинтами. «Дерзайте!» — усмехнулся я, закатывая рукава до предплечья и невольно встречаясь взором с тем самым капитаном. «Если вам так будет проще, то цепляйте свои железки. Военный лагерь Великого Дома Ксант, зона благородных, ставка командования доминирующего дома Хаззак». Полдня спустя, тихий мужской смех, то и дело периодически разносился по кабинету. Новости хоть и являлись из разряда плохих, но Дэймона все происходящее ничуть не огорчало, а даже забавляло. Что за парень, что за демонов сын, в пятый или шестой раз повторил совершенный. Все ему не сидится на месте, везде найдет на свою задницу приключений. Так сразу и не скажешь, что обычный простолюдин. Повтори еще раз, дочь моя, что там у них случилось. Отправил одного молодого лейтенанта в лазарет, второго до смерти напугал, вновь обращаясь к артефакту на руке отрапортовала девушка. Пару дней назад несколько юных офицеров из разных домов прибыли из Арантира для пополнения и прохождения практики на поле боя. Все закаленные вершители, но есть кое-кто сильнее. Все аристократы, видимо, прознали об успехах Ранкора. Откуда именно та парочка? Решил осведомиться мужчина. С территории Кремх. Лема вмешалась, приподнял тот брови. Вероятнее всего, нет, поджала губы Манниса. Я дважды проверила все через службу безопасности. Осмелюсь предположить, отец, что она попросту не успела, да и сработана очень и очень грубо. Сами знаете, старуха так не действует. Парень все резвится, значит, серьезно пробормотал Дэймон. Он виноват, тут с какой стороны посмотреть, поправляя очки, засомневалась воительница, а после вновь обратилась к браслету. По большому счету он действовал по правилам, не стал уж совсем рубить с плеча. Проучил двух взорвавшихся идиотов на плацу. В отместку та парочка вломилась в его ставку, начала что-то требовать от трофея, а трофеи священны. К тому же вы понимаете, отец, как действует молодая и неоперившаяся знать. Покровители тех дураков прекрасно знают, что Ранкору после подобного ничего смертельно опасного не будет, поэтому они и решили пойти на такую хитрость. Вижу, молодым пришлось не по душе, что какой-то безродный простолюдин перещеголял их по всем фронтам. Вновь тихо рассмеялся Хаззак, глядя в одну точку. Решили проучить взорвавшуюся чернь. Некоторым чужой успех спать не дает, как погляжу. Они ведь не знают, что он вскоре станет частью дома Хаззак. Боюсь, отец, кровожадно хмыкнула воительница, они даже не в курсе, что он деспот. Им же хуже, расплылся воитель в понимающей ухмылке, медленно поднимаясь с кресла. Придется напомнить кое-кому, чтобы вели себя подобающе. Пойду, что ли, навещу нашего бравого арестанта. Заодно и развеюсь. Будь добра, Нисса, отложи его отправление на рубеж. Чувствую, он немного задержится. Так каков ваш вердикт? Вышагивая рядом с отцом, поинтересовалась девушка. Что мне им ответить? Если хотят проблемы крови, то они их получат, хмыкнул одобрительно Хаззак. Соглашайся на их предложение. После захода солнца, на плацу, и собери побольше народа. Глава 32. В шаге от необратимого. Царство Аделлум. Военный лагерь Великого Дома Ксант. 50 метров ниже уровня земли. Казематы. Полдня спустя. Никогда бы не подумал, что буду чалиться на нарах после обычного мордобоя, но еще более необычным было то, что чувствовал я себя после рукоприкладства просто превосходно. Да и сами казематы оказались вполне себе сносными. Темно, тихо и спокойно. Благодать. В моем положении это была не ссылка, а глоток свежего воздуха. Ранее практически ежечасно что-то приходилось делать. По чьему-то приказу куда-то бежать, кого-то бить, орать, плеваться, снова сражаться. А тут просто лежишь и ожидаешь своей участи. Впрочем, даже в такой ситуации удавалось проводить время с огромной пользой. Анализ всего случившегося за минувшие дни был составлен более чем подробный. К тому же за последние сутки не получилось нормально побеседовать с Руной. Спата медленно приходила в себя, хоть и какими-то муравьиными шагами. К тому же сама девица не сидела на месте, а исполняла ранее обещанное. Пыталась разобраться с ограничениями и разгадать их предназначение. А дело это являлось отнюдь непростым и отнимало у ему сил с концентрацией. Частично по этой причине Альяна молчала, да и за короткие полдня я каким-то чудом научился попадать в собственный внутренний мир. Под сводами тюремной камеры хоть и повисла гробовая тишина, но в подсознании гремели ожесточенные разговоры. В общем и целом, даже в подобной ситуации имелось с кем поговорить, скучать не приходилось. В темном пространстве внутреннего мира то и дело приходилось наблюдать за тем, как Руна открывает и закрывает устало глаза. Попутно с этим не оставалось ничего больше, как прохаживаться по пространству и тщательнее присматриваться к массивным кандалам и тихо вибрирующим разноцветным столбам. Оковы, словно непроницаемая паутина, оплели все, до чего получалось дотянуться. Лишь на одной колонне не хватало половины цепей. Именно перед ней и восседала Альяна в позе лотоса. «Невероятно!» — раздался из-за спины заметно истощенный голос Спаты. «Не знаю, кто на тебя наложил столько запретов, но те, кто это сделал, обладали запредельной силой. Они действительно либо хотели убить тебя, либо спасти. Тем не менее мне почти удалось разгадать суть первой печати. Я хоть и утратила частично память, но считала, что повидала многое. А тут даже я нахожусь в неком замешательстве. От услышанного в груди что-то задрожало и сам того не понимая, я рывком переместился к девушке и присел прямо напротив нее». «Что удалось узнать?» — с жадностью вопросил я. Немного, выдавив из себя улыбку, устало пробормотала девица. «Но могу с уверенностью заявить, что каждая из этих 18 колонн — это неотделимая часть тебя. Они скрывают что-то, плохое или же хорошее, я еще не знаю, но вот она указала тонким пальчиком девушка на иссиня-черную тихо вибрирующую колонну, на которой не хватало половины кандалов, является одной из основополагающих». 18 колонн, колоссальная уйма печатей, и один я, без пойми кто мог это сделать, кивнул я головой на столбы, представить себе не могу, кто на такое способен, пожала плечами Руна, а после задумчиво поджала губы, однако он или же она могущественны, тут было потрачено катастрофическое количество сил, причем это далеко не обычная магия, тем не менее, подобного количества ограничений я никогда не видела, такого счастья никому не пожелаешь. Как и говорила ранее, это сделал либо твой самый злейший враг, который хотел заставить тебя страдать, либо тот, кто хотел тебя сберечь. Заклятый враг и самый рьяный защитник, получается. Врагов у меня хоть отбавляй, но ни одного я не мог назвать заклятым, а моими единственными друзьями был Битал и Альяна. Больше никого и никогда. На что ты сейчас способна? Тихо спросил я, пытаясь отвлечься от мрачных мыслей. Совсем немного, уныло буркнула Руна. В своем нынешнем состоянии я могу рассекать некоторые защитные барьеры и частично магию, как тогда в форпосте. По большому счету моя теперешняя сила кроется в самой стали древних, из которой я сотворена, так что я хоть и повреждена, но нерушима. Эх, а вот раньше, с долей обиды тяжело выдохнула та, когда моя мощь являлась непостижимой, мне кажется, я была сильнейшей из сестер, однако сейчас об этом вспоминать бессмысленно. Нам пока хватит и того, что имеем, успокоил я ее с кривой ухмылкой на физиономии. Будет тебе пища, ядра, магия, кристаллы, все будет, но немного позже. Обещаю, ты вернешь былую власть, а я разберусь с этим бедламом, махнул я рукой в сторону колонн. Поскорее бы, с теплой улыбкой заключила Альяна. Что ж, в одном Руна была права, внутренний мир, это единственное место, где я свободен от своих эмоций и проклятой крови. Странно это, в состоянии неистовства я сюда попасть не могу, а когда все относительно под контролем, то запросто. Насмешка судьбы какая-то. Будь все иначе, мне стало бы гораздо проще. Можно было бы сбегать сюда в моменты припадков и скрываться от всех. Поведаешь о своей подруге, обняв себя за колени, спросила внезапно Руна. Альяне, мне интересно. От подобного вопроса кривая улыбка невольно померкла. Теперь пришла моя очередь протяжно выдыхать. Если честно, то хотелось прямо обо всем рассказать, но на задворках сознания начали раздаваться странные скрежещущие звуки. В следующий раз, малышка, весело подмигнул я ей, поднимаясь на ноги. Похоже, ко мне кто-то пожаловал. Веки резко распахнулись, и я мигом принял сидячее положение на своей койке. Причем сделал это как нельзя вовремя. Слух вновь уловил лязг дверей и скрежет ключей в замке, а миг спустя в камеру прошествовал до нельзя довольный Хаззак, который с интересом стал оглядывать тюремную клетку. «Угнетающе!» – прищелкнул тот языком. Я нехотя намеревался подняться на ноги, но Дэймон беззаботно махнул рукой. «Можешь не вставать!» – хмыкнул снисходительно он, с удобством присаживаясь прямо напротив меня. «Такое неуважение как-нибудь переживу!» «Приветствую вас, лорд Хаззак!» – расслабленно отозвался я, встречаясь с ним взглядом. «Не перестаешь ты меня удивлять, парень!» – деловито изрек совершенный, скрещивая руки на груди. «Каждый день с твоим участием происходит что-то нелепое или странное. Мне кажется, что за последние трое суток ты сейчас один из тех людей, с кем я вижусь чаще всего. Казнесущие, Йервер, нашел чего им удивить, а то сам не вижу. Правда, пришлось вновь засунуть свой скверный нрав куда подальше. Прошу прощения, если это каким-то образом вам навредило». Впрочем, на мое заявление тот довольно закряхтел. «Это все пустое. Боюсь, то, что сможет мне навредить, я в итоге не переживу». На вид Дэймону было лет 35-40, но из-за безобразного шрама аристократ становился словно старше. Вот только сомневаюсь, что ему всего-навсего четвертый десяток. Совершенному больше, гораздо больше. Не буду спрашивать, по какой именно причине ты чуть не забил до смерти того недалекого идиота, который гордо носит титул благородного, продолжил говорить глава, так как все прекрасно понимаю. Манниса и служба безопасности разобралась в данном инциденте и навели справки. Возможно, я сам бы так поступил. Однако проблема сейчас в ином. Вопрос не в том, почему ты его чуть не убил. Вопрос состоит в том, что сейчас делать. Дайте угадаю, выдохнул протяжно я, потирая устало глаза. За ним кто-то стоит, не так ли? Кто-то весомый. Как бы то ни было, я читал устав офицеров Ксанта. Они прекрасно понимают, что я находился в своем праве так поступить. Тем не менее, сейчас кое-кто желает сгладить углы. Всюду есть лазейки. Радует то, что ты думаешь, прежде чем действуешь, похвалил меня Дэймон. Но в остальном все так. В моих глазах те недальновидные и разумные не стоят и выеденного яйца. Не разобравшись в ситуации, они стали что-то требовать. Достаточно одного приказа, чтобы прекратить весь балаган, но это чревато. Он чей-то сынок, внук, брат, сват, спросил в лоб я. Может, сексуальный партнер? Стоило прозвучать крайним словам, как брови Хаззака слегка дернулись вверх, и тот тихо рассмеялся себе под нос. Тот, кого ты изувечил, выходец из семьи Брахас, ухмыльнулся удовлетворенно лорд. Его отец, Ираш Брахас, один из 10 генералов доминирующего дома Крямх. Он на хорошем счету у Лямы. Теперь Ираш негодует по тому поводу, что его единственное чадо угодило в лазарет. Когда такое было, чтобы простолюдин мордовал благородного? Тьфу, мерзости кусок дерьма. Ненавижу таких людей больше всего. Чего они хотят? Спокойно полюбопытствовал я. Мою голову, слишком жирно для них. Они не знают, что ты вскоре станешь частью дома Хаззак. Также не в курсе о том, что ты деспот. Скорее всего, Лема успела нашептать своему вассалу, что ты кое-что умеешь, но она не посмеет ослушаться приказа нефрита и раскрыть всю информацию о тебе. Так что сейчас Ираш по большому счету действует в одиночку. Чего он хочет? Поединка. Судебного поединка. Старая практика, скучающе усмехнулся одними уголками губ Дэймон. Сражение до смерти. Виновного рассудит гибель. С арены выйдет только один. Таким образом они защитят свою поруганную честь и проучат взорвавшегося простолюдина, но если выиграешь ты, то все может обернуться совсем иначе, хитро прищурился мужчина. Смекаешь, ранкор, на миг я даже не поверил в услышанное, но судя по лицу Хаззака тот говорил вполне серьезно. Правда, во всей этой истории существовала одна неувязка, очень большая неувязка, которая путала все планы. Противника необходимо обязательно убивать, засомневался я. Таков уговор и таковы традиции, кивнул глава, а после подозрительно нахмурился. У тебя с этим какие-то проблемы? Проблемы? Да для меня это, сука, колоссальных размеров проблема. Будь моя воля, я бы еще в прошлый раз прикончил обоих ублюдков. Холера, что же делать? Я постараюсь помочь. Сделаю все, что в моих силах, раздался в подсознании взволнованный голос Руны. А чем ты? С чем ты сможешь помочь? Объяснять некогда. Выиграй как можно больше времени. Ирзу распутницу мне в жены. Что вообще происходит? Чего там задумала Спата? Каким образом я буду тянуть время? Впрочем, секунды неумолимо истекали, а физиономия Хазака становилась все более задумчивой. Нет никаких проблем, покачал я отрицательно головой. Когда? Сегодня. На закате. По ощущениям до заката час, от силы два. Надеюсь, Альяна успеет. Кто будет противником? Деловито поинтересовался я. Сам Ирлот весело рассмеялся совершенный. Только он может отстоять свою попранную честь. Другого варианта у него нет. Стоп, чего? Мне послышалось. Тот хлыщ уже оклемался. Целительницы творят чудеса. Развел руками мужчина, завидев мое недоумение, попутно с этим поднимаясь на ноги. Так или иначе, но будь готов к неожиданностям. Все же хоть и вскользь, но к этому приложила руку Лема. С некоторых пор она точит зуб на тебя. Справишься, а есть выбор, фыркнул я. Выбор есть всегда, хмыкнул беззаботно Дэймон. Ты можешь принять свою смерть и все тотчас закончится. Как тебе? Увольте, покривился раздраженно я. Еще хочу пожить. В таком случае решено, хлопнул себя по коленям лорд, а после повысил голос. Войди. Практически моментально в камеру влетел тюремный надзиратель и мгновенно приосанился перед благородным. «Слушай вас, господин Хазак, мы покидаем данное заведение», — по-простецки выдал воитель, неторопливо поднимаясь с койки. «Арестованного забираю под свою ответственность. Как прикажете, господин?» «Кандалы», — вдруг засомневался тюремщик. «Их снять не стоит», — усмехнулся кровожадно он, протягивая руку за ключами, которые ему быстро передал надзиратель. «Так будет более внушительнее, что ли?» «За мной, Ранкор, суд не ждет. Зачем вы все это делаете?» Спросил расслабленно я, когда мы неспешно покидали казематы. «Что именно ты имеешь в виду?» Осведомился мужчина, поворачиваясь ко мне всем корпусом. «Зачем лично занимаетесь подобными делами? Вам не обязательно возиться с обычным простолюдином. Обычный простолюдин, значит, вот как ты считаешь?» «Неожиданно», невольно изумился лорд, заглядывая мне в глаза и почесывая подбородок. «В твоей ситуации вполне разумное и здравое, но в то же время весьма узкое мышление. Впрочем, совсем скоро ты сам все поймешь. Сейчас можешь считать мое поведение прихотью. Подобные мне тоже обязаны развлекаться. Да и в какой-то мере я отличаюсь от остальных знатных. О чем вы?» Не понял я его, а с каждым моим шагом на запястьях и ногах то и дело позвякивали кандалы. «Мой дед, дело в нем», — тихо проронил совершенный, продолжая подниматься вверх по каменной лестнице. «Давным-давно мой дед являлся простолюдином. В отличие от моих недальновидных детей, я не забываю своих корней. Царство Аделлум. Зона офицеров. Офицерский полигон. Ранний вечер. Час спустя. Закат дня был необычайно близок. В такое время суток тренировочный плац пустовал минимум наполовину. Но только не сегодня. Несколько сотен офицеров, несколько десятков разумных более вышестоящего военного состава и несколько единиц самой заинтересованной высшей знати. Ристалище для судебного поединка было наготове. Даже один из соперников уже присутствовал на месте. Не хватало сейчас только одного, точнее двоих. Впрочем, та самая пара, которую дожидались, не заставила себя долго. Весь полигон находился под властью могильного. Множество разумных решало и вело свои беседы под пологами тишины. Тем не менее, в одно из мгновений молчаливую обстановку нарушил глухой лязг цепей. С каждой пройденной секундой лязг лишь усиливался. Множество заинтересованных взглядов стали обращаться на данный звук, и их владелец, наконец-то, замаячил вдали. Первым через врата, которые вели на площадь, прошествовал лорд Хазак, а следом за ним, позвякивая цепями на руках и ногах, шагал бывший смертник. Под всеобщим вниманием данная парочка пересекла плац и остановилась только с противоположной стороны арены. У всех на виду один из ужасающих совершенных ксанта по прозвищу Изувер протянул лейтенанту ключ, и без какого-либо стеснения тот принял его из рук лорда. Вначале черноволосый освободил ноги, а после взялся за руки. Стоило ему сбросить и откинуть в сторону оковы, Как на губах у простолюдина заиграла кривая ухмылка, и тот демонстративно стал разминать запястья, периодически бросая взгляд на своего противника и самого Хазака. «Благодарю за ожидание», — чуть повысил голос Дэймон, оглядываясь по сторонам и найдя искомого глазами среди горстки благородных. Мужчина безрадостно хмыкнул. «Ян, мой друг, ты не поможешь? Как я могу отказать? Мне самому не терпится», — весело ухмыльнулся сатир, быстрыми шагами направляясь к центру арены. «Итак, господа и дамы, можем начинать. Соперники, проследуйте ко мне». Глава 33. В миллиметре от необратимого складывалось впечатление, что меня словно молодого барашка вели на заклание. По крайней мере, подобное читалось в глазах множества офицеров. Вдобавок от огромного количества разумных я ощущал эмоции злорадства и раздражения. Вашу ж собачью жизнь, не успел стать лейтенантом, а уже толпа народа ненавидит. Какие все, сука, недоброжелательные, не любит тут выскочек. Так ведь я еще и простолюдин, двойное комбо. Всем назло я наслаждался такой неоднозначной ситуацией. Звон кандалов на руках и ногах необычайно расслаблял. Чувства впервые за долгое время находились в порядке, что несказанно радовало. Правда, после боя все изменится. Придется что-то спешно предпринимать. Причем среди толпы я успел рассмотреть несколько знакомых физиономий. Морел, Кремх, парочка глав доминирующих домов. Гаман стоял среди младшей знати, а его сын Ахмар довольно скалился из-за спины папаши. Видать, многие меня похоронили. Ха-ха, действительно говорят, что счастье в неведении. Слава Ирверу тут не присутствовало одной змееподобной стервы. Вдобавок сюда каким-то образом просочились и осколки во главе с Аркасом и Дианой. Еще забавляло то, что вся их заметно взволнованная компашка находилась в обществе того самого неизвестного капитана, который одним из первых прибыл на место моей драки с двумя недоумками. Встревоженный Цук и Тейн попытались незаметно махнуть рукой в знак приветствия, но под суровым взором офицера передумали это делать. На такой выверт бывших смертников я лишь криво ухмыльнулся. Через пяток секунд мы на пару с Хазаком добрались до моей части арены, и протянув мне ключ, я со спокойным видом полностью лишил себя кандалов и неспешно отбросил их к стойке с оружием. В этот раз не было никакой бойцовской ямы. Сражаться придется на типичном овальном тренировочном ристалище. «Благодарю за ожидание», — громко обратился к присутствующим Дэймон. «Ян, мой друг, ты не поможешь? Как я могу отказать? Самому не терпится», — весело ухмыльнулся сатир, быстрыми шагами направляясь к центру арены. «Итак, господа и дамы, можем начинать. Соперники, проследуйте ко мне». К центру арены я шагал с хищной гримасой, то и дело поглядывая на Ирлата и его невозмутимого папашу генерала, который остался стоять за границей арены. Не успел я дойти до Морелла, как мелкие крупицы расслабленности попросту испарились. Испарились из-за одной единственной причины, точнее целых двух причин в лице парочки голубокровных. Прямо на глазах врата офицерского полигона отворились, и с безэмоциональным видом на арену вальяжной походкой заявилась Кайса Ксант в обществе телохранителей, а рядом с ней с довольным личиком вышагивала Сиана, которая, завидев мою харю и приподняв руку, начала шаловливо шевелить пальчиками в знак приветствия. «Ирзу распутницу мне в жены». Что творится в голове у этой девки? Не оставалось ничего более, как вначале отвесить уважительный поклон Гаргоне, а следом и будущему Фениксу Эванона. Надо сказать, что поступил таким образом не только я, но и практически все присутствующие. «Продолжайте», — величественно заявила Кайса, неспешно усаживая свою филейную часть на только что возведенный телохранителем, одаренным неказистый каменный трон. Спустя пяток мгновений мы с Ирлатом оказались рядом с сатиром. Понятия не имею, откуда этот идиот набрался храбрости, но выглядел знатно целехоньким и до нельзя уверенным в себе. Думаю, если здесь собрались даже уважаемые нефриты будущие созвездия, уже все наслышаны, что стряслось среди офицерского состава, громко заговорил Ян, чтобы его слышали все. По этой причине сегодня случится не обычное сражение, а судебное. Во-первых, оно пройдет между двумя лейтенантами Ксанта. Во-вторых, схватка закончится смертью. В-третьих, по традициям необходимо уточнение, голос его стал тише, и тират обратился уже к нам. «Решить миром не хотите эту ситуацию, Ирлат?» «Ни за что, лорд Морел», — сплюнул презрительно Брахас. «Простолюдин посмел оскорбить и ударить аристократа. За это полагается только смерть». На секунду в глазах сатира мелькнуло пренебрежение после услышанного, но лишь на секунду. «Ранкор, да в гробу я видел эту схватку. Но кто ж меня спрашивает? Этот недоумок для себя уже все решил, пожал я плечами. Теперь пусть все рассудит схватка. Ты поплатишься за эти слова, шваль. Однако зарождающийся фонетический понос резко прервал Морел. Схватка без доспехов, без алхимии. Один вид оружия, только сталь на ваш выбор. Бой продолжается, пока один не умрет. Судебный барьер разрушит только смерть. Разойдитесь по углам. Начало по моей команде. Назад я возвращался в весьма скверном расположении духа. Руна просила тянуть время, и сейчас она молчит. Не знаю, сколько я смогу затягивать время, но сомневаюсь, что слишком долго. Есть вариант сделать так, чтобы он истекал кровью, но раньше такое не помогало. Все мои враги выживали. К тому же Морел сказал, что судебный барьер не исчезнет, пока кто-то не сдохнет. Проклятие. Вот меня угораздило же. Не знаю, что там придумала Спата, но буду тянуть время сколько смогу. Постараюсь изувечить ублюдка до потери сознания. Взгляд остановился на цепных гаммах. Не моих, само собой, а казенных. Сталь являлась вполне сносной, так что должно хватить. Прозрачно-матовый барьер в это время начал быстро формироваться над головой, а затем, словно стекая вниз, медленно создавал магический купол над всей ареной разом, отделяя меня и Ирлата от всех остальных. У границы сейчас стоял только Морел и наблюдал за тем, как мы неспешно двинулись навстречу друг другу. «Ты покойник, грязное отродье», — брезгливо выпалил Брахас. «В прошлый раз тебе сказочно повезло, но сегодня тебя ничто не спасет». На все голословные заявления я лишь расплылся в предвкушающей улыбке. «Как рука? Не болит? Быстро тебя все-таки собрали. Более такого не повторится». С яростью ощерился он. «Сейчас ты за все заплатишь. Ты идиот, который считает себя бессмертным», — расслабленно изрек я, пальцами касаясь рукояти гамм. «Ты даже не офицер, а жалкая пародия. Надобно было сидеть в самой грязной дыре лагеря и не попадаться мне на глаза. Дважды тебе удалось остаться в живых, но всему есть предел». Стоило закончить говорить, как улыбка моего противника стала до безобразия широкой, далее тот словно невзначай провел кончиком языка по тыльной стороне предплечья и в тот же миг будто что-то проглотил. «Говорю же, сегодня тебя ничто не спасет, грязная ша». На секунду померещилось, что на губах у ублюдка что-то блеснуло, но размышлять дальше не осталось более времени, потому как раздался громогласный бас Морела. «Да начнется судебный поединок, бой». До некоторых пор я отчетливо ощущал силу Ирлата. Закаленный вершитель не более. До сокрушителя он откровенно не дотягивал, но после начала сражения что-то в этом отребье переменилось, потому как впервые за долгое время я стал ощущать пульсацию протеста в затылке. А это могло означать только одно – подступающая опасность. Как и всегда, я избрал тактику второго номера и начал медленно переходить в глухую оборону. Лучше стратегии не придумаешь, если необходимо тянуть время. Вот только Ирлат взвинтил темп схватки практически моментально до запредельного уровня. Скимитары в руках у благородного мельтешили с молниеносной быстротой, а сам лейтенант сейчас напоминал молниеносную тень, которая перемещалась вокруг меня и пыталась отыскать брешь в обороне. На мое удивление, секунд через 15 ему каким-то чудом удалось это сделать. Вражеский клинок соскользнул с серповидного лезвия гаммы и оставил глубокую рану на плече. Сейчас все играло на руку противнику, поэтому, попытавшись абстрагироваться от всего, я продолжил в прежней манере сдерживать его растущий натиск. Причем с каждым вдохом и выдохом протест все сильнее давал о себе знать. Опасность увеличивалась. Я чувствовал размеренное дыхание оппонента, видел смазанные движения. Аристократ владел сносной техникой движения и неплохой техникой боя, но в остальном не было ничего удивительного. Тем не менее, каким-то нелепым образом он становился все сильнее. «Где твое бахвальство, чернь А?» — вдруг стал насмехаться невероятно довольный Ирлат, перехватывая инициативу. Тем временем он продолжал сыпать атаками как из пулемета. Приходилось постоянно менять вектор движения, чтобы это отребье не загнало меня в угол, но тот чудным образом медленно и верно отрезал все пути отхода. «Давай, выродок!» — не унимался аристократ, а в его голосе стали пробуждаться странные возбужденные нотки. «Скажи еще что-нибудь веселое или обидное, ты же можешь, ну давай!» Ярость и раздражение в груди под действием битвы начали медленно разгораться, словно тлеющие угли на костре, а словесный понос хмыря лишь сильнее подстегивал эмоции, но приходилось держаться, дожидаясь своего часа. «Это все», — уже вовсю хохотал благородный, сыпя градом ударов. «Все, что ты можешь. Забавно, очень забавно. Давно меня так не поносили. Удары, движения, скорость, выносливость, в Ирлоте все кардинально переменилось. На миг отчетливо померещилось, что с ним действительно что-то не так. Впрочем, ответ на свой вопрос я отыскал очень и очень скоро. Глаза аристократа выдали глаза и дерганая мимика, и он совсем не чувствовал усталость. Значит, не показалось. Он и вправду сожрал что-то забористое. Сейчас основная проблема крылась в его атаках. Они стали тяжелыми и невыносимо хлесткими. Серповидные клинки то и дело отбрасывало в сторону, а натиск скимитаров лишь увеличивался. В одно из мгновений протест завопил, словно умалишенные клинки противника достигли цели. Правая гамма от постоянного напряжения вдруг с пронзительным треском клацнула, затрещала и наполовину разрушилась прямо в руках, а вражеское лезвие размашистым движением попыталось отсечь голову, и только в невероятном акробатическом кульбите у меня получилось ускользнуть прочь. Но кровь вновь обогрела арену, потому как кончик клинка рассек футболку и от левого плеча до брюха вспорол плоть. Рана оказалась в меру глубокая, тотчас со страшной силой начала кровоточить, а боль в данный момент казалась обжигающей. Пришлось быстро избавиться от рассеченной надвое одежды, так что перед всеми я предстал с голым торсом, который от горла и почти до самого пояса стало стремительно заливать алой субстанцией. На миг Ирлот остановился и стал красоваться делом рук своих. «Ха-ха-ха, ну же, чернь, покажи, что ты можешь. Больно, не так ли?» — стал насмехаться вершитель. «По глазам вижу, что больно». Причем нечто аналогичное начало происходить и за пределами арены. Некоторые аристократы, которые находились на моей оценке, начали живо вставать со своих мест и с удивлением переглядываться между собой. На Диану и Осколков вообще было жалко смотреть. Наблюдая за боем, улыбка на лице Сианы померкла давным-давно, а вот физиономия Горгоны была все такой же скучающей. Та лишь периодически хмурилась и переводила глаза на мрачнеющего Хазака, а вот папаша Ирлот и Криамх в это самое время находились на седьмом небе от счастья. Аристократам закон не писан. «Да», — негромко рассмеялся я, всем на изумление, а затем с полубезумной улыбкой провел ладонью по рассеченной груди и попробовал на вкус собственную кровь. «Не знаю, чего ты там сожрал, кусок дерьма, но тебе это все равно не поможет. Хочешь мою голову? Так подойди и забери, мелкий сучиныш!» — яростно выкрикнул он, вконец слетая с катушек. По одному лицу и глазам стало понятно, что тот перестал себя контролировать. Вот только судьба — странная штука. Она порой вмешивается тогда, когда этого совсем не ждешь. Отброс по имени Ирлот находился уже в паре метров от меня. И именно в этот миг в подсознании раздался до безобразия тихий и усталый голос руны. «Я смогла, обладатель. Я расшифровала большую часть первой колонны. Я знаю, за что она отвечает». Слова девушки прозвучали как гром среди ясного неба. «Ты умница, Альяна», — похвалил я ее. «Появилась как нельзя вовремя. Черная колонна почти на 100% ограничила вашу жажду крови. Она запечатала ваши определенные инстинкты». «За что именно отвечали эти инстинкты?» «Убийство. Именно эта печать не дает вам убивать. Она главная проблема. Тот, кто ее возвел, всеми фибрами души желал, чтобы вы не убивали. Плевать мне сейчас на это. Сможешь ее снять?» — с надеждой спросил я. «Нет, не смогу», — отрезала уныло девица. «Нужно катастрофическое количество сил». В груди что-то ухнуло в самую непроглядную пропасть, но следующие слова Альяны вернули сознание к жизни. «Но если потрачу всю накопленную энергию, то смогу приглушить ее действие. Правда, несколько дней вам придется справляться без меня. Я дам вам максимум 10 секунд, больше не получится». 10 секунд – это целая вечность, малышка, — расхохотался про себя я. «Как только попаду во внутренний мир, то расцелую тебя. Действуй по моей команде». Я давно хотела сказать, и похоже, время пришло. Смерть – лучший учитель для всех. Смерть – это урок. Один единственный урок. Когда-то давно я истребляла миллионы разумных существ. Не знаю почему и по какой причине, но я и мой прошлый носитель не знали жалости и сострадания. Мы проливали кровь и сеяли смерть с разрухой. Смерть и разруху по всему вечному ристалищу. Кажется, я являлась одной из тех. Следующие слова словно застряли в горле у Альяны, кто своей силой могли истреблять самих оберегов. По-видимому, я отголосок пятой династии. Мириада сраных бед. Вот тебе и руна истребления. Хотя мы оба хороши. Скиталец, на которого объявлена охота, и отголосок пятой династии, а все связанное с ними вне закона. Два безумных отщепенца. Если правда раскроется, то меня захочет прикончить каждый встречный. Почему мне кажется, что я лишь в самом начале необычайно долгого пути. Вся беседа в подсознании заняла не более секунды, но за это время Ирлад добился огромных успехов. Кромка скимитара уже маячила в 10 сантиметрах от лица, а за пеленой эйфории и заимствованной силы, что покрыло физиономию отброса, я увидел ликование. Хотел узнать, на что я способен. «Мусор», — с издевкой осведомился я. «Раскрой свои собачьи глаза пошире, никчемная мразь, и смотри внимательно. Первичное состояние неистовства, злоба, раздражение, ярость». Глава 34. Эпилог. «Это плохо», — пробормотал растерянно Ганград, глядя на залитого кровью скитальца, между делом переглядываясь с заметно взволнованным Аркасом. «Это очень и очень плохо». Диана наблюдала за боем и не хотела верить собственным глазам. Она не желала верить в то, что видела. По всей видимости, пилигрим не лгал. Абсурд это или же нет, но ранкор и вправду не мог убивать. Чем дольше она следила за схваткой, тем необъяснимее становилось на душе. С первой их встречи она терпеть не могла этого неотесанного хамоватого грубияна. На мерзком фоне скитальца остальные его друзья из стана осколков, даже включая Брюс Гурамаса, являлись попросту эталоном изысканных манер. К тому же его постоянные перемены в характере и настрое периодически пугали целительницу. Порой он был спокоен, словно подземное озеро, но буквально через секунду мог перемениться до неузнаваемости, преображаясь в неистовый вулкан эмоций. Неуравновешен, раздражителен, жесток, груб, нелюдим, самонадеян, безумен, насторожен, опасен. Девушка еще долго могла перечислять все негативные качества пилигрима, ведь ей казалось, что ранкор был квинтэссенцией всего отрицательного. Кроме имени она ничего о нем не знала, но после той самой злосчастной ночи все медленно стало меняться. Порой могине жизни мерещилось, что за уймой всего скверного и напускного скрывается еще что-то, нечто необъяснимое, нечто, что промелькнуло в его глазах тем проклятым утром, нечто, с чем этот странный человек не может бороться. Временами Дриада видела перед собой не последнюю сволочь, а всего-навсего до безобразия одинокого, самоотверженного и запутавшегося мужчину, у которого не остается выбора. Целительнице не нравился ранкор, от слова совсем, особенно после того, что он сотворил под действием припадка. Она всеми фибрами души желала ненавидеть его, однако полноценно ненавидеть не выходило. Да, по большей части она была повинна в случившемся, но сердцу-то не прикажешь. Девушка не хотела этого признавать и находила сотни причин, но она была в чем-то благодарной пилигриму. Недавно ей исполнилось всего-навсего 24 года. Для дриад жизни это и не возраст вовсе. Они одни из тех, кто из-за влияния родной стихии живут дольше прочих. Но вся соль состояла в ином. Диана являлась одной из самых молодых и гениальных целительниц на ранге магистра третьего отсечения в Варантирской академии Иерихона, однако даже ей пришлось бы потратить с десяток лет, чтобы коснуться границ ранга советника. И вот на ее страх и изумление 10 лет были заменены одной ужасной ночью с этим странным скитальцем. Ночь, которая оказалась наполнена болью, насилием, близкой смертью, стыдом и небывалым удовольствием. Дриада не хотела этого признавать, но под властью похоти она поддалась низменным инстинктам. Она помнила посекундно их сойтие с пилигримом. Могиня боялась, что ни один из мужчин и даже ее будущий нареченный муж не сможет преподнести ей столь драгоценный подарок в первую брачную ночь, как 3 последовательных магических прорыва. «Все плохо», — повторил следом за Минотавром Тейн. «Все очень и очень плохо. Хватит вам обоим нагнетать». Встревоженный шепот полубога вырвал Диану из греховных помыслов, и та с предательской жадностью вновь уставилась на схватку. «А то я сам не вижу. Ранкор сдает. Он действительно не может убивать», — одними губами прошептала целительница на ухо Рамасу, чтобы ее мог слышать только он. «А ты считала, что он лжет?» — процедил сквозь зубы Тифлинг, опалив девушку недовольным взором. «Арк говорил, что он проклят. Ранкор не может отнять жизнь. Вероятнее всего сейчас он тянет время. Я не знаю, для чего он это делает. Почему он не использует родословную, как тогда в бойцовской яме?» — растерянно вопросил Цук, обращаясь к товарищам. «Здесь что-то не так», — раздался тихий бас за их спинами, и все разом обернулись назад. «В чем проблема, капитан Хемах?» — насупился тотчас Аркас. «Не припомню, чтобы Ирлад показывал такие успехи раньше», — с подозрением пробормотал офицер, наблюдая за боем, а затем скосил взор в сторону благородных и указал глазами на двойку голубокровных глазами. «Не забывайте, кто тут находится. Вы многого не понимаете. К тому же я уже наслышан о вашем друге. причем не от Абыкова, а от... Впрочем, капитан Ксанте резко прервался на полуслове, затихшая арена внезапно загомонила и оживилась от увиденного, а пятерка осколков интуитивно подалась вперед. В одно из мгновений бывший смертник получил глубокую рану от плеча до самого пояса, а из жуткого разреза начала обильно выступать кровь, окрашивая тело пилигрима в алые цвета. «Проклятие!» — выдохнул обреченно Ганград. «Да что там происходит?» От увиденного даже Диана невольно сглотнула и подалась вперед, но всем на удивление на лице у скитальца не дрогнул ни единый мускул, он лишь презрительно скривился и что-то ответил своему противнику, а далее с демонстративным видом попробовал сочащуюся из разреза кровь на вкус. Но буквально через секунду все начало стремительно меняться. Ирлот с кровожадным ревом рванул добивать своего оппонента, а Ранкор застыл на одном месте с ничего не выражающим лицом и подрагивающими руками. «Инферно мне свидетель», — сглотнул опасливо Ромас, невольно отступая назад и наблюдая за схваткой во все глаза. «Чувствую, что сейчас что-то будет». Целительница вначале изумленно уставилась на тифлинга из-за такой реакции, но после в мгновение ока обратила взор вновь на арену. Ничего не предвещало каких-либо кардинальных перемен, но за долю вдоха пилигрима словно подменили. Такая перемена заставила всех благородных вздрогнуть и от неверия вскочить на ноги, потому как на ристалище начало твориться нечто необъяснимое. Состояние Ранкора, его мимика, движения в мгновение ока преобразились. Новоявленный лейтенант Ксанте отныне являлся лишь бледной тенью себя прошлого. «Хотел увидеть, на что я способен, мусор», — с издевкой осведомился я. «Раскрой свои собачьи глаза пошире, никчемная мразь, и смотри внимательно. Первичное состояние неистовства, злоба, раздражение, ярость. Весь мир разом померк и окрасился только черно-багровыми цветами, но иного сейчас и не требовалось. Проклятое наследие непомерными дозами заструилось по жилам, и каждая клеточка организма жадно пропитывалась столь необузданной мощью. Корпус с молниеносной скоростью увернулся от ниспадающего скимитара противника, который промелькнул в миллиметре от взбешенного лица и со всего маху с чавкающим мерзким звуком вонзился в мое бедро, но боль из-за накатывающих волн неистовства не ощущалась вовсе, а вдох погодя уцелевшая гамма вместе со своей поврежденной сестрой начали кровавое представление. На харе у Ирлота я завидел радость, но ликование его быстро прекратилось. Вместо того, чтобы разрывать дистанцию, мое тело ринулось ему навстречу. Именно в этот миг из-за своей структуры серповидные клинки оказались в более выигрышной позиции, чем их визави. Невозможно орудовать длинными скимитарами нормально, когда один из них торчит в ноге у противника, а второй отводит в сторону переломанная надвое гамма. Вот только заключительным этапом в сражении являлся пронзительный звон цепей. Хлестким движением рук я в мгновение ока перебросил стальные звенья на запястье ошеломленного таким вывертом противника. Скорость, сила, выносливость, ловкость, восприятие. Все показатели тотчас устремились куда-то ввысь. Улыбка стала напоминать оскал дикого зверя, но вся ситуация сейчас до боли забавляла. Никогда не чувствовал себя столь замечательно. Говорил же, то дерьмо, которое ты сожрал перед началом боя, тебе не поможет. Прохрипел полубезумно я, глядя тому в глаза. Отныне твои руки тебе не принадлежат. Теперь они мои. Наверное, в данный миг для ублюдка все и завершилось. Судя по растерянному лицу, тот и сам все понял. Но для любых осознаний стало слишком поздно. Хватило одного сокрушительного удара правой ногой, чтобы выбить скимитары из ладоней врага и намертво затянуть цепи на обеих конечностях, а затем уцелевшая гамма без какой-либо жалости вначале дважды вонзилась в левое бедро, затем полоснула по предплечьям, а под конец перекочевала прямо между ребер, отчего ублюдок захрипел и с диким визгом припал на одно колено. «Нет, нет, нет», — хрипло завопил Ирлот, глядя на меня снизу вверх и от неверия качая головой, словно буйвол. «Не смей, не смей, я благородный, я аристократ, я сын генерала». Однако кричать дальше у него не осталось возможности, потому как стоило потянуть за рукоять гаммы выше, как она с чудовищным скрежетом раздробила несколько ребер и дошла до самой грудины, а вопль лейтенанта Ксанте тотчас утонул в хриплых булькающих стонах. Для пущего эффекта моя стопа со всего маху и до хруста в зубах впечаталась ему точнехонько в челюсть, которая пронзительно затрещала под натиском каблука ботинка. «Альяна, давай, у вас 10 секунд, обладатель», — устало проронила та. Уговаривать руну не пришлось. Честно признаться, я от чего-то опасался данного момента. Момента, когда приоткроется завеса тайны, которая исковеркала мою жизнь. Причем, как оказалось, Переживал я не просто так. Целое мгновение ничего не происходило, но затем все перевернулось вверх дном. Протест завопил так, что перекошенная от боли Харя Ирлата поплыла в разные стороны из-за резкой мигрени. Каждой клеточкой тела я начал понимать, что одна из печатей ослабевает, потому как в этот миг с души будто стал исчезать невидимый груз и откуда-то из глубины внутреннего мира раздался потусторонний, но в то же время грустный тихий баритон. «Если ты меня слышишь, то этот момент наступил. Момент, которого я боялся всю жизнь с секунды твоего рождения. Кто бы это ни сделал и для чего бы это ни было сделано, молю тебя, сдерживай себя. Заклинаю всем сердцем и душой, не дай этой силе поглотить тебя. Не дай ей поработить твой разум. И если сможешь, то прости меня». Протест моментально ослаб, а ограничительная стена исчезла на 10 жалких секунд. Померещилось, как нечто знакомое вернулось обратно. Но ощущение это оказалось мимолетным, потому как его тотчас затмило чувство непередаваемой эйфории и силы. Жажда крови и жажда убийства поглотили разум. Мир расцвел совершенно по-другому. Складывалось впечатление, что я впервые пробую на вкус нечто столь соблазнительное, впервые показалось, что меня ничто не обременяет, а затем изо рта вдруг вырвался облегченный выдох вперемешку с тихим смехом. «Наконец-то, это случилось, я сдаюсь, не убивай», — раздался чей-то утробный голос у самих ног. На секунду я даже позабыл, где нахожусь, лишь через миг вспомнил, что на арене, и что все еще идет судебный поединок. Да, убить, нужно убить эту мерзость, необходимо стать сильнее, гораздо сильнее, чем сейчас, нужно сожрать его жизнь, сожрать всю его накопленную энергию. Раздался тихий гул цепей и трижды обмотав их на руку, я приподнял за скованные предплечья тушу Ирлата и расплылся в омерзительной ухмылке. «Глупец», — зашептал я могильным тоном, не узнавая собственного голоса. «Какой же ты глупец, ты не понял, кого посмел пробудить, но я благодарен тебе, сердечно благодарен». 13. Целых 13 лет я пребывал в забвении. 13 лет я ждал этой минуты. Прощай, четвертый труп на моем счету. Тебя ведь Ирлат звали, не так ли? Знай одно, я тебя надолго не запомню, потому как за тобой будут миллионы других. С улыбкой сумасшедшего заключил я, глядя в до ужаса напуганные глаза аристократа. Мир будто бы заволокла темная пелена. Окружение я видел лишь смутно. На миг померещилось, что губы сами что-то шепчут противнику, а затем рука самопроизвольно схватилась за рукоять гаммы и нещадно начала нарезать Ирлата на куски. Первой отсеченной конечностью оказалась нога, затем рука, после вновь нога, и в довершении тот остался висеть одним предплечьем на моих цепях, извиваясь всем телом и заливая округу опаляющей кровью. Благородный уже не кричал, у него не осталось сил для этого, тот лишь тихо постанывал и хрипел, а из глотки извергалась кровь вперемешку с плотью. «Спасибо за угощение», — жадно сглатывая, прошипел я, загоняя гамму ему в шею, а затем окровавленная рука с молниеносной скоростью вонзила Ирлату точно в солнечное сплетение. Пожирание. Не знаю, почему я это сделал, но проклятое наследие шептало, что так необходимо, жизненно необходимо, и оно не солгало. Практически сразу я ощутил, как нечто приятное и до одури высокоэнергетическое перетекло из тела благородного прямиком в мой внутренний мир. Противник увидал на глазах, обращаясь омерзительной мумией. Словно этого было мало, пальцы нещадно вырвали из глотки Ирлата гамму и за один взмах серповидное лезвие отсекло тому голову и руку, отчего тело мертвого ублюдка свалилось к ногам. Голову я подхватил у самой земли и с отрешенной улыбкой, сделав несколько шагов к грани рассеивающегося барьера, бросил башку Ирлата на землю и ударом ноги отправил ее в сторону бледного папаши, который не сводил рассеянного взгляда с изувеченного черепа отпрыска. «Забери», — усмехнулся пакостно я, — «кажется, это твое. Вроде бы ты хотел получить мою голову, но не вышло, взамен получай башку своего сынка». Стоило обернуться назад, как 10 секунд исчерпали себя, а миг спустя оковы с металлическим скрежетом вернулись на место. Небывалая усталость тотчас свалилась на плечи и взгляд на мгновение поплыл. Однако удивляло сейчас отнюдь не это. Тишина. Арена пребывала в тишине. Хватило одного взора, чтобы окинуть все пространство разом. Итог происходящего мне совсем не понравился. Судебный барьер только рассеивался, а вся знать от чего-то повскакивала на ноги. Морел со шалелым видом почти что носом уткнулся в защитный массив и не сводил с меня алчных глаз. Крямх оказалась мрачнее тучи. Хаззак же по неизвестной причине сделал шаг вперед и сжал кулак. Но более позабавили лица кайсаисианы. Глаза будущего феникса Аванона были широко раскрыты, а мордашка Горгоны выражала небывалые растерянность и неверие. Только через пяток секунд я осознал, что смотрят они не на меня, а куда-то ниже. И опустив взгляд, я невольно застыл. Обе руки по локти сейчас были покрыты не только кровью, но и едкой, как смоль черной дымкой с редкими багровыми прожилками. «Альяна, это ты что-то сделала?» «Нет, это не я», едва слышно прошептала Спата невероятно усталым тоном. «Твои ограничения, они среагировали на смерть того дурака. Ты что-то отобрал у него. Это не моя сила, обладатель, а ваша собственная. Какого хе?» Впрочем, договорить оскорбление до конца я попросту не успел, потому как тело почему-то пошатнулось и стало заваливаться вперед. Прежде чем потерять сознание, я увидел, как в ладони у Хазака материализовался тонкий серо-багровый клинок и, подняв его над головой, тот без каких-либо трудностей рассек рассеивающийся барьер до конца, а кончик его лезвия оказался направлен прямиком в мою сторону. Мириада сраных бед. Все, приплыли. Не думал, что подохну столь нелепым образом, так еще и от руки Хазака. Последнее, что я успел услышать перед падением во тьму, так это ошеломленный возглас Сианы, которая произнесла только одно единственное слово. Темный. Терра. Ервирская империя. Ирза. Столица империи. 8 месяцев спустя. Поздняя ночь. В узеньких переулках столицы Ервирской империи зачастую ошиваются разные индивиды, но только не сегодня. Сегодня всюду преобладали мрак и тишина, словно все подполье местных синдикатов оказалось в курсе того, что данной ночью произойдет нечто ужасное и непоправимое. Вот только в одно из мгновений мирное безмолвие оказалось разрушено нарастающим тихим гулом. Гулом, который доносился из ниоткуда, будто всего этого было мало. Кусочек пространства внезапно треснул прямо на глазах, и из кромешного мрака со скоростью света вывалился чей-то силуэт в темно-багровых доспехах. Беззвучно ударившись о первую попавшуюся стену на своем пути, незнакомец медленно сполз вниз по кирпичной кладке, между делом проклиная все на свете. «Сучья кровь! Провалиться мне на этом самом месте!» Впрочем, стенал седовласый мужчина недолго. Практически мгновенно тот вскочил на ноги, вначале прислушался к себе, а после хаотично огляделся по сторонам и устремил взор куда-то в сторону. «Нет», — встревоженно прошептал красноглазый, не веря своим чувствам. «Не может этого быть, не может». Это единственное, что успел сказать неизвестный, а секунду спустя тот попросту исчез в алой вспышке. Конец первого тома.